Я был молодым журналистом, когда совсем старый, как мне казалось, человек, а на самом деле он был тогда таких лет, как я сейчас, рассказал мне о своем постоянном чувстве тревоги. Не успею, не успею, не успею. Я записал его слова в блокнот, запомнил, перенес их на сцену, но не понял глубины, горечи и значительности его признания, как я понимаю его теперь. И именно потому, что я его теперь понимаю, я считаю, что обязан рассказать о том, как я потратил все свои усилия на то, чтобы изобразить выдуманный, мнимый конфликт, который забыли, как только забыли кампанию по превращению Энской области в субтропический сад, и не увидел подлинного, кровоточащего человеческого конфликта, который раскрывался передо мной в словах моего собеседника. Прошло много лет. Я снова оказался в тех местах, где собирал материал для очерка и для пьесы. Никто здесь уже и не помнил о том, сколько было пролито чернил, чтобы доказать, что в Энской области должны, а раз должны, значит, могут расти эвкалипты и лимоны. Да что чернил, сколько было пролито пота. Обвалились и заросли траншеи, которые копали по всей области для того, чтобы выращивать в них лимоны. Давно подсчитано, что лимоны и апельсины гораздо дешевле ввозить оттуда, где они растут, без таких усилий. Так же, впрочем, как и картошку, которую в те же годы пытались заставить расти в этом солнечном краю. Выяснилось, что в Энской области не нужно заставлять расти ни лимоны, ни картошку, а нужно выращивать, как выращивали истори, табак, виноград, яблоки, груши и персики. Да-да, и персики. Кстати, о персиках. Оказалось, что и мой старший коллега, который когда-то подсказал мне тему для статьи, я и сам, когда по его совету писал статью, были не так уж неправы. Еще волшебнее стал волшебный сад персиков, созданный кудесником, посвятившим персикам жизнь. В газетных статьях, посвященных его юбилею, я прочитал, что его прекрасные сорта выращиваются теперь на больших площадях далеко за пределами его сада. Но в магазинах Энской области, хотя я был там в самое персиковое время, я не видел его сортов с их гармоничным, наполненно сладким вкусом, с богатством оттенков миндальной терпкости и освежающей кислоты. А те, что появлялись на прилавках, были либо импортными, либо выглядели так, что таким персиком впору не искушать Адама и Еву, а навсегда искоренить в них желание вкусить от этого плода. Персики, подобные тем, которые есть в волшебном саду, можно купить только на рынке, у садоводов-частников, по цене, заставляющий думать, что они сродни золотым яблокам Гесперид. Значит, тема все-таки была, и писать о ней стоило. Не пьесу, конечно, статью, но не такую, какую я написал когда-то, потому что сколько бы журналист не призывал ученого рассказывать о значении выведенных им сортов председателям колхозов и колхозникам, и сколько бы журналист не призывал председателей колхозов и колхозников внять этому рассказу, волшебные персики не выйдут от этих заклинаний за ограду волшебного сада. Не выйдут. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть журналистом, глубоко знающим историю области, традиции ее хозяйства, ее экономику, словом, журналистом, который постарается докопаться до сути и не станет спешить. Я уже говорил, что пьеса не принесла мне ни славы, ни бесчестия. Недавно я перечитал ее и понял, что должен написать то, что вы прочитали. История того, как молодой журналист принял видимость за сущность, мнимый конфликт за подлинный, а истинного конфликта не сумел увидеть. Еще один экзамен. Испытание надолго. Любая профессия ставит перед нами проблему – быть хорошим работником или казаться им. Долгая командировка закончена. Я возвращался в Москву. Соседи мои в купе — приятная молодая пара. Мы разговаривали.